Когда в прошлом столетии эти перья вошли в моду у дам, страусы оказались в самом плачевном положении. В Аравии и Персии их давно уже всех истребили. В Северной Африке, севернее Сахары, сегодня можно найти в лучшем случае лишь скорлупу от страусовых яиц, оставшуюся от прежних времен. Охотились исключительно на самцов, что наиболее пагубно для вида. На страуса-самца ложится очень много обязанностей по продолжению рода. Он настоящий, заботливый отец. Для начала он роет себе ямку в песке и садится в нее. Самки кладут яйца прямо ему под нос, и он закатывает их клювом под себя. Папаша насиживает яйца с раннего вечера до позднего утра, так что мамаше приходится сидеть на гнезде значительно меньше. Мы и по сегодняшний день не знаем точно, живут ли страусы на воле моногамно или у каждого самца несколько самок. Во всяком случае, когда самцов отстреливают, и их становится все меньше, самки чуть ли не дерутся за последних оставшихся в живых. В таких случаях насиживающему самцу кладут под нос столько яиц, что в конце концов перед ним образуется целая гора, которую он не в состоянии прикрыть своим телом. В результате ни один птенец не вылупляется. Страусы только потому избежали полного истребления, что люди научились разводить их в неволе. Подобная же судьба постигла и тех животных, мех которых входил когда-либо в моду – шиншиллу, нутрию, черно-бурую лисицу и норку. Только по наблюдениям на страусовых фермах и еще больше в зоопарках мы знаем теперь, как страусы размножаются. Первая такая ферма была создана в 1838 году в Южной Африке, а поскольку цены на перья все росли, вслед за ней были организованы и другие – в Алжире, Сицилии, Флориде и даже в Ницце на юге Франции. Добиться размножения страусов в неволе совсем не так трудно, если только предоставить им для этого достаточно места. Ограда должна быть не ниже 2 метров, иначе страус с разбегу запросто может ее перескочить. Взбешенного страуса следует серьезно опасаться. Он может ударить человека своей сильной двухпалой ногой прямо в лицо и отшвырнуть на несколько метров. До Первой мировой войны за хорошего производителя платили до 30 тысяч марок. Если в 1840 году из Южной Африки вывозили только 1000 килограммов перьев, то в 1910 это число выросло до 370 тысяч. Перья у самцов не выдергивают, а аккуратно срезают у самого основания. Перья самок не в ходу. Однако, когда у этих птиц вырезают яичники, у них появляется такое же оперение, как у самца. Страусовое перо весит от 1,5 до 2 килограммов. Следовательно, столько же, сколько 25-36 куриных яиц. Скорлупа такая толстая, что скорее напоминает черепки фарфоровой посуды. Остается только удивляться, как птенцу страуса, вылупляясь, удается самостоятельно раздавить столь твердый футляр. Не только вывести, но и вырастить маленьких страусят в европейском зоопарке удалось лишь однажды, а именно в Базеле, несколько лет назад. Птенцов базельцы вывели так же, как это делается на страусовых фермах, в инкубаторе, но из вылупившихся 11 страусят в живых остались только 2. И то лишь потому, что к ним приставили постоянную служительницу, которая все время занималась с ними и научила их клевать пищу. Маленькие страусы растут как грибы, каждый день на 1 сантиметр. Как только страусята начинают твердо стоять на ногах, они сразу же принимаются исполнять те же самые сумасшедшие танцы, что и взрослые страусы. Они внезапно срываются с места, бегут без всякой видимой цели, затем начинают кружиться на одном месте, бьют при этом крыльями и под конец садятся на землю. Вид нашего полосатого самолета тоже часто вдохновляет страусов в Серенгети на подобные дикие пляски. Маленькие страусы, которых в Африке часто искусственно выращивают в домашних условиях, настолько привязываются к людям, что следуют за ними, как преданные собачонки. Когда семья отправляется купаться, маленький страус бесстрашно плавает между людьми, словно утенок. Здесь, в Серенгети, страусы приступают к насиживанию в сентябре, а на Рождество уже бегают по степи со своими цыплятками. Надеемся, что нашим 1600 страусам, живущим в Серенгети, никогда не придется пережить того, что выпало на долю страусов Юго-Западной Африки. Незадолго до Первой мировой войны там было решено строжайше охранять этих птиц из-за дороговизны их перьев. Во время войны ни у кого не было особой надобности в них стрелять. А поскольку страусовые перья за это время вышли из моды, то после войны пришли к выводу, что этих птиц расплодилось слишком много, и разрешили их свободный отстрел. Сейчас же нашлись предприимчивые люди, которые стали их преследовать на автомобилях и отстреливать пачками. После только одной такой прогулки они зачастую возвращались с 4-5 сотнями страусов, кожа которых шла на изготовление бумажников и дамских сумочек. 100 и даже 150 килограммов мяса, которые дает такая птица, никого не интересовали, особенно когда такому страусу было уже около 30 лет. Поэтому их разлагающиеся туши валялись по всей окрестности, а гиенам и грифам не под силу было сразу справиться с такой неожиданной благодатью. На человеческую любовь и доброжелательность и без того не очень-то можно полагаться. Если же при этом они еще приходят в противоречие с кошельком или дамской модой, то могут легко перейти в свою противоположность. Поэтому-то нам так и хочется, чтобы здесь, в этих просторных саваннах, где люди все равно не могут посеять хлеб, животные жили в полной независимости от нас. Приехав сюда, в Серенгети, наши внуки и внуки африканцев когда-нибудь смогут увидеть, какой была Африка до того, как европейцы навязали ей христианство, работорговлю, пулеметы и автомобили. Но пока что сегодня утром мы собрались ловить зебр и малевать их в разные цвета. В просторной долине реки Грумети, окаймленной редколесьем, пасутся 50 или 60 зебр и не обращают никакого внимания на наш полосатый вездеход. Прямо посреди лужайки лежит мертвый, еще теплый детеныш жирафа. Никаких следов ранения не видно. Непонятно, от чего он мог умереть. Михаэль направляет машину в сторону 6 зебр, пасущихся отдельно. Те настораживаются, поднимают голову, поворачивает к нам свои уши, а затем галопом удирают. Однако догнать их на машине не представляет особого труда. На крыше вездехода притаился Гордон Пульман с длинной бамбуковой палкой в руках. На конце у нее сделана зарубка, в которой укреплена петля из толстой пеньковой веревки. Михаэль ведет машину так, чтобы зебра бежала все время рядом с радиатором. Я высовываюсь со своей фотокамерой в окошко, и круглый зебриный зад заполняет всю матовую пластинку. Веревка должна попасть под подбородок зебры и затем скользнуть ей на шею. Но нам приходится изрядно попотеть с этим делом, потому что наша машина все время подпрыгивает, скользит и спотыкается в траве, так что мы без конца стукаемся головой об обшивку. Ветер колышет петлю, а зебра все время отклоняется вправо. Поворачивать же мы можем только плавно. При резком торможении Гордон слетел бы вперед под самые колеса. При крутом повороте его может сбросить в бок, а привязать себя он не захотел. Это могло бы создать при аварии еще большую опасность. Наконец, петля на голове зебры. Михаэль очень осторожно тормозит, чтобы она не соскочила с шеи. Гордон спрыгивает, мы за ним. Все хватаемся за веревку, а жеребец, сопротивляясь, тянет нас за собой. Но, наконец, он останавливается. Тут-то мы его хватаем и мажем краской. Нам казалось, что окраска зебры в красный или зеленый цвет не представит особой сложности. Судя по головкам наших дам, искусство окраски волос достигло весьма высокого уровня. Но тут нас ждали нежелательные сюрпризы. Оказывается, для того, чтобы женские волосы сохранили красный или лиловый цвет, их надо специально парить или травить. Простым полосканием, мытьем или припудриванием никакой долговечности достигнуть невозможно. Мы советовались с самыми опытными специалистами лакокрасочной промышленности, но и они не могли нам подсказать, как холодным способом покрасить зебру. Лошадиная шерсть очень короткая, поэтому ни о каких горячих операциях не могло быть и речи. Даже если бы мы возили с собой парикмахерский салон на колесах. Таким образом, нам пришлось вернуться все к той же испытанной пикриновой кислоте, которая окрашивает кожу и волосы в ярко-желтый цвет. Прочнее всего она, кажется, окрасила наши руки и штаны. Зебры могут утешаться тем, что не они одни пожелтели. Однако ярко-желтый цвет спустя некоторое время становится грязно-бурым, а после линьки вместо желтых волос вновь вырастают белые. Мы придумали уже кое-что новое, но оно пока еще находится по дороге к нам в Африку. А сегодня нам надо проверить, как остальные зебры будут относиться к такому ярко-желтому родичу. Не станут ли они считать его прокаженным, избегать или даже кусать? Тогда нет никакого смысла их метить. Мы отпускаем крашеного жеребца на волю, следуем за ним на почтительном расстоянии и наблюдаем в полевые бинокли, как он присоединяется к своему стаду. Прогонит ли его? Укусит ли? Ничуть не бывало. Зебры ведут себя так, словно он отроду был таким желтым. Прекрасно. Это поможет нам в дальнейшем. Обычно уже после 3-5 минут бега загнанная зебра начинает задыхаться и вынуждена бежать медленнее. И все же, несмотря на это, со второй, которую мы загоняем, дело что-то не клеится. Она все время ускользает от нас среди деревьев. Хотя стволы и далеко отстоят друг от друга, тем не менее, какой-нибудь из них то и дело преграждает нам дорогу. Михаэль никак не может подобраться поближе к беглянке. Тогда Гордон с Михаэлем решают поменяться местами. Я, между прочим, против того, чтобы мой сын изображал из себя ковбоя, насильно качающийся крыши машины. Тем более, что свои услуги предлагает им Габо. Однако Михаэль настаивает на своем. Ты ведь понимаешь, папа, что дела, связанные с какой-либо опасностью, нельзя всегда перекладывать на других. Ну ладно, я сдаюсь. Теперь мы гоняемся за молодой кобылкой. Она ловчее предыдущего жеребца. Каждый раз, когда петля ложится ей на лоб и съезжает ниже глаз, она сейчас же опускает голову чуть ли не до земли. Михаэль стучит нам сверху. Мы останавливаемся. Оказывается, запуталась веревка. Ее привязывают заново. Мы снова быстро догоняем нашу кобылку. Внезапный толчок заставляет Гордон резко затормозить. Михаэля швырнуло вниз с машины. В мгновение ока я возле него. «Миха!» И тут же вижу рану у него на шее. Кровь. Михаэль почти без сознания. Мы с Пульманом осторожно приподнимаем его и прислоняем спиной к колесу. Я обследую рану. Кровоточит она не слишком сильно, но, по-видимому, очень глубока. Я боюсь, не разорвано ли дыхательное горло или какая-нибудь артерия, что может вызвать внутреннее кровоизлияние. Михаэль заметно слабеет и бледнеет. Я поднимаю его веко, чтобы проверить, осталась ли слизистая розовой. Это было бы хорошим признаком, но она стала серовато-белой. Михаэль теряет сознание. Я быстро укладываю его на спину, но при этом мне приходится задвинуть его частично под машину, потому что там единственное тенистое место. Сейчас полдень. Солнце стоит совершенно вертикально над нами. Гордон Пульман тем временем вскрыл пакет первой помощи, который, к счастью, оказался с нами. Обычно он всегда лежит в самолете. Оказавшись в лежачем положении, Михаэль приходит в себя. Он открывает глаза. Первые его слова. «Ты не забыл все записать и сфотографировать?» «Молчи, Михаэль. Молчи, тебе сейчас нельзя разговаривать». Теперь задним числом мне стало ясно, что, собственно, произошло. Зебра опускала голову все ниже и ниже. Михаэль со своей бамбуковой палкой тоже свешивался все ниже с крыши, пока шест при каком-то наклоне машины не уперся в землю. Он вонзился в почву, а поскольку мы продолжали ехать на полной скорости, другой его конец воткнулся Михаэлю в горло. Удар свалил его с машины. Какое счастье, что он не был привязан, иначе шест наверняка пронзил бы его насквозь. Но эта рана, я с ужасом думаю о том, что в ней могло остаться. Грязь, наверняка занозы, чего доброго еще окажутся разорванными сухожилия. Мы укладываем Михаэля в машину и везем к самолету. На это уходит 20 минут. Мимоходом замечаю, что высоко в развилке дерева стоят две львицы и разглядывают нас. В другое время мы бы не приминули остановиться и заснять их. Ну же, езжай быстрее. Гордон Пульман, это я мысленно говорю, езжай быстрее, но осторожно. Только бы никаких резких сотрясений, только бы не это. Но вот он уже тормозит у самого самолета. Я подсаживаю сына, устраиваю на место второго пилота и привязываю к креслу. Опускаю вверх кабины, включаю зажигание, проверяю вспомогательный насос. С нетерпением жду, пока температура масла поднимется до должной высоты. Наконец-то! Мы летим наискось через степь по направлению к озеру Виктория. В Мусоме есть маленький госпиталь. Об индийском хирурге, который им руководит, идет добрая слава. Поскольку Михаэль не может здесь лежать, а вынужден сидеть, ему опять становится хуже. Я держу в руке штурвал и смотрю то на компас, то вперед пространство, не заблестит ли, наконец, спокойная гладь озера. Одновременно я наблюдаю за Михаэлем. Его голова качается. То и дело он сползает вперед, но усилием воли заставляет себя вновь подняться. Руки его покрыты испариной. В Мусоме я еще никогда не бывал. Следовательно, надо внимательно следить, чтобы не заблудиться при посадке среди гор и плантаций местных жителей. Михаэль чувствует мою тревогу. Догадывается, что мне страшно. Страшно за него. Он старается мне улыбнуться и делает едва заметное движение рукой, мол, пустяки, пап. Но я считаю минуты и молю судьбу, чтобы скорее показались озеро и Мусома. Посадочная площадка этого городишки сверху выглядит огромной и весьма современной. Но это только кажется. На самом деле она страдает одним очень важным недостатком. Она неровная. Это выясняется сразу же, как только я касаюсь колесами земли. К Когда я после бесчисленных скачков наконец останавливаюсь, то рядом с машиной мгновенно вырастает африканец и протягивает мне книгу, в которой я должен отметиться. Ни слова не говоря, я бегу мимо него через площадку в поисках какой-нибудь машины. Но нигде ничего нет, все пусто и словно необитаемо. Наконец добегаю до какого-то дома. Стучу, мне открывает молодая дама. Я сходу кричу ей, что мне необходима машина, чтобы отвезти раненого в больницу. Она тут же принимает во мне живейшее участие. Двумя минутами позже мы уже сидим в легковой машине, правда, с выбитым ветровым стеклом, но это не беда. Индийский врач в госпитале производит очень хорошее впечатление. Он внимательно осматривает рану, качает головой и говорит, что должен немедленно подвергнуть Михаэля наркозу, чтобы проверить, что у него творится в горле. Его ассистенты-африканцы надевают белоснежные маски, закрывающие нос и рот. Операционная, как и вся маленькая клиника, скромная, без кафельных стен, но безукоризненно чистая. Мне предложено подождать за дверью. Проходит вечность. Наконец, спустя 2 часа, еще спящего Михаэля перевозят в палату. Тем временем приветливая сестра приготовила постель. Доктор, оказывается, вынул длинную занозу, прочистил рану и затем зашил. Михаэлю придется, по крайней мере, 3 дня пролежать в госпитале. Я сижу возле его кровати и смотрю на него. Читать не могу. Я думаю о том, как легко все это могло бы кончиться печально, и размышляю. Стоит ли на самом деле из-за львов и зебр подвергать себя смертельной опасности? Ведь может статься, что правительство, не считаясь со всеми нашими заботами и хлопотами, все равно решит сократить границы парка и проложит их таким образом, что животным будет грозить неминуемое истребление. Вопросы, вопросы и никакого ответа. Михаил просыпается и настаивает на том, чтобы я шел в отель. Посетители обязаны покидать больницу до 10 часов вечера. На улице темно, фонарей здесь нет. Кроме того, судя по небосводу и моим часам, сейчас новолуние. Как и в других африканских городах, дома расположены далеко один от другого. Ведь здесь ездят на машинах, а не ходят пешком. Я узнал, что единственный в городе отель находится на набережной. Однако мне пришлось основательно поплутать, прежде чем я его нашел. Ну, разумеется, в баре уже все знают, что с нами стряслось. Но я слишком устал, чтобы отвечать на расспросы. Здесь, возле озера Виктория, и по вечерам жарко. А я избалован прохладой нашего степного высокогорья в Серенгети. Принимаю горячую ванну и ложусь в постель, но никак не могу уснуть. Утром я отправляюсь вместе с хозяином гостиницы по магазинам. Я заказываю себе у индийского портного шорты и закупаю нитки, иголки и пуговицы всех размеров. Наконец-то мы снова сможем нормально застегивать свои рубашки. Около 11 часов я возвращаюсь в отель, чтобы отнести в больницу свежие яблоки, и обнаруживаю у себя в номере Михаэля, который, видите ли, еще недоволен, что прождал меня 2 часа. Это на него похоже. Он понял, что в больничных условиях все равно не вытерпит, и выписался, договорившись о том, что в течение 3 дней я буду делать ему инъекции, а через неделю вытащу нитки из шва. Спустя 20 минут мы уже летим назад в Банаги. Из Мусомы мы сначала следуем вдоль берега до бухты Спика. В этом месте парк Серенгети подходит к самому озеру. Потом мы летим на восток через коридор, по которому реки бегут к озеру. Берега их окаймлены узкими полосками леса, а между ними простираются серовато-зеленые просторы степей. В этой низине, зараженной мухой ЦЦ, стада животных во время засухи легче всего могут найти себе воду и пропитание. Затем следуют возвышенности, которых нет ни на одной карте. Многие из них и названий-то не имеют. Их пологие склоны поросли редколесьем, только изредка виднеются скалистые обрывы. Мы вдоль и поперек изучили каждую из этих 300 или 400 метровых гор, потому что целыми неделями кружили над ними, обследуя их облесенные склоны. Там, где цепочка гор кончается и открывается необозримый простор безлесной степи, мы выключаем мотор. Впереди на горизонте виднеется высокогорье с гигантскими кратерами. Там высится Нгоронгоро. Мы же скользим вдоль склона горы Банаги и приземляемся. Недели позже мы уже ловим зебр в кратере Нгоронгоро. Нам надо выяснить, собираются ли пасущиеся там стада во время сезона дождей на просторные луга Серенгети. Об этом, во всяком случае, с давних времен рассказывают охотники. И то же самое предполагает профессор Пирсел из Лондона, составивший 2 года назад очень подробное сообщение о Серенгети для правительства Танганьики. Во время сезона дождей эти стада доходят якобы до самой середины травянистых равнин. С противоположной стороны туда же устремляются стада из коридора, и там они встречаются. Следовательно, если уменьшить границы национального парка, то есть провести линию прямо поперек открытой степи, то диким животным из коридора все равно еще хватит места для свободного передвижения. Они используют в дождливые месяцы якобы только западную половину степи. Все же стада, пасущиеся в восточной половине, поблизости от гигантских кратеров, проходят будто бы из Нгоронгоро. Никто этого до сих пор по-настоящему не исследовал и не доказал. Во время дождей невозможно разъезжать по степи. Еще в 1906 году энергичный профессор-геолог Фриц Егер, до сих пор здравствующий в Цюрихе, сообщал, что немецкие поселенцы Зидентопфы предпринимали неоднократные попытки с помощью масаев выгнать стада гну из кратера. Зидентопфы хотели, чтобы в нем паслись только их собственные стада домашнего скота. Но им этого так и не удалось добиться. Антилопы увертывались от загонщиков и оставались в кратере. Во время наших бесчисленных полетов нам тоже ни разу не пришлось заметить стадо, переваливающего через край кратера. Недавно во время подсчета животных мы заметили 6-7-тысячное стадо гну, пасущееся на равнинах восточного Серенгети. Мы сейчас же перелетели в кратер Нгоронгоро и еще раз пересчитали находящихся там животных. Ведь по старой теории предполагалось, что в степь стада приходили из кратера, однако в Нгоронгоро их оказалось ровно столько же, сколько было прежде. Это нас тревожило, потому что именно на таких устарелых взглядах основываются планы сокращения территории парка. Итак, мы решили метить зебр и гну в кратере Нгоронгоро, чтобы потом проследить, появятся ли они вне его на равнине. Мы влетаем в кратер и приземляемся там на участке степи, по углам которого Гордон Харвей уже расставил своих людей. Из своего домика на краю кратера он тащился сюда в машине 2,5 часа. С ним приехала и супруга. Госпожа Харвей распаковывает огромную корзину с провизией. Эти двое живут там, наверху, среди облаков, как в раю. У них растут не только цветы, но и салат, и лук-порей, и помидоры, словом, все овощи, а также клубника. По английскому обычаю мы едим салат прямо из горсти или кладем его на бутерброды. Чета Харвей – гостеприимные, очаровательные люди. Их взрослые сыновья сейчас разъехались во все концы земного шара. Мы здорово промахнулись, затеяв ловлю зебр в кратере. Дело в том, что здесь наверху значительно прохладнее. Зебры дольше не выдыхаются и выдерживают значительно более длительную погоню. К тому же они быстро сообразили, что от машины гораздо лучше бегать по кругу, чем по прямой, причем все время уменьшая круги. На этой скользкой траве, да еще на огромной скорости, мы не можем делать резких поворотов. Поэтому, пока мы, чертыхаясь, разворачиваемся, наши жертвы трусят не спеша, затем переходят на шаг, а то и вовсе останавливаются, и с интересом наблюдают за нашей эквилибристикой. Потом начинается дождь, и в довершение всего наш вездеход переворачивается на бок. Прямо с камерой в руках я лечу лицом в грязь. К счастью, никто не попал под машину. Мы никак не могли поставить ее снова на колеса, потому что было ужасно скользко. Это длилось до тех пор, пока мы, наконец, не выкопали рядом с задними колесами две ямы. И только тогда, раскачав машину, мы снова поставили ее в нормальное положение. Слава Богу, удалось. Однако, когда автомобиль уже стоит на всех четырех, выясняется, что вытекло все масло. А без масла Гордону Харвею не доехать до дома. Тут Михаэлю приходит в голову спасительная мысль. Мы мчимся к нашему самолету. Только два дня назад мы заправились маслом, так что 8 литров там еще наверняка осталось. Поскольку мотор прекрасно может обойтись и 6 литрами, мы совершенно спокойно можем отлить 2. К сожалению, подходящий гаечный ключ недавно в одной из мастерских Найроби кто-то увел, но другой от автомашины подошел. Когда Михаэль отвернул крышку, горячее масло вдруг полилось ему на пальцы. Тем не менее он, пересилив боль, успевает закрыть отверстие, прежде чем убежало все масло. Иначе мы бы на целые сутки были арестованы в кратере. Затем мы переливаем эту черную жижу в машину. Тем временем надвигается гроза. В восточной части кратера уже грохочет и сверкает. Но прежде чем над нами сомкнулись тучи, мы успели сесть в свою утку и выпорхнуть через последнюю оставшуюся дырку. Лететь в облаках мы не решаемся, потому что можно наткнуться на какой-нибудь вулкан. Над степями Серенгети небо совсем чистое. Мы берем курс на гору Банаги, маячащую далеко на горизонте. Наши планы сегодня сорвались, но мы уже придумываем новые. Глава 7. Мы обнаруживаем браконьеров. Как много людей в наше время совершает дальние перелеты, спит или поглощает жареную курицу с зеленым горошком, который им любезно подает стюардесса, в то время как в нескольких километрах под ними проплывают изумительные девственные леса. Таким вечно спешащим куда-то пассажирам воздушных автобусов мы советуем хоть раз в жизни полетать по-настоящему. Вот хотя бы так, как мы с Михаэлем сегодня. Изумительно свежее утро. Мы не собираемся ни считать животных, не подвозить продукты из Найроби. Мы решили просто так бездумно парить в воздухе. Сегодня мы отдыхаем. Виражами поднимаемся все выше и выше, пока гора Банаги и река Серонера не делаются совсем крохотными. Белая стрелка высотомера медленно ползет по циферблату. Нашим 250 лошадиным силам надо поднять в воздух добрых 12 центнеров груза. Поскольку Банаги расположен на высоте 1650 метров над уровнем моря, воздух здесь примерно столь же разрежен, как над горами Шварцвальда, так что поднимаемся мы медленно. Кругозор наш все расширяется и расширяется. Теперь нам уже видна Ленгаи, гора Господня, острая вершина которой в отдельные годы еще продолжает дымиться, а с другой стороны на горизонте начинает светиться серебристая полоска озера Виктория. Закрылки на наших полосатых крыльях выпущены до предела, а плоскости пропеллера повернуты таким образом, что он делает 3000 оборотов в минуту. Вот так, шаг за шагом, наша добрая зебра одолевает небо. Мы достигаем белых кучевых облаков и прямо влетаем в одно из них. Нас сразу же обступает слепящий белый туман. Восходящий воздух внутри облака заносит нас еще выше. Тем временем маленькая стрелка на циферблате все приближается к критической желтой полосе. Это означает, что мотор начинает перегреваться. В таком разреженном воздухе мы слишком медленно летим. Здесь уже не хватает спасительного ветра, который бы охлаждал тяжело работающую машину. Ничего не поделаешь. Приходится втягивать закрылки подальше и менять поворот лопастей винта. Теперь мы летим уже в горизонтальном направлении. Стрелка высотомера замирает, а через 10 минут и мотор начинает остывать. Снова начинается борьба за высоту, шаг за шагом, метр за метром. Наконец Михаил говорит: «Ну, все, выше она не потянет. Воздух слишком разрежен». Мы сейчас парим на высоте 5733 метра над уровнем моря, или в 4100 метрах над нашим алюминиевым домиком, там, внизу, в степи. Но мы ничего этого уже не видим, так как висим высоко над белыми кучевыми облаками. Под нами простирается какое-то неземное царство. Мы выключаем газ и зажигание. Наступает тишина, жуткая тишина. Пропеллер замедляет свой бег и, наконец, безжизненно повисает в воздухе. Теперь это обыкновенная планка с концами, окрашенными в желтый цвет. Закрылки мы выпускаем с наклоном 45 градусов. Это их крайнее положение. Теперь наша утка превратилась в планер, и у нас появляется ощущение настоящего полета. Самолет парит в небе точно гриф. Ветер со свистом проносится под нашими 12-метровыми крыльями. Высотомер показывает, что в секунду мы снижаемся на 3-4 метра. Когда мы опустимся ниже, где воздух станет плотнее, спуск несколько замедлится. Я прикидываю, что так мы можем продержаться в воздухе больше четверти часа. Где-то недалеко, над белым облачным ландшафтом, высятся глетчеры Килиманджаро. Даже здесь, в этом прекрасном заоблачном мире, он остается царственной горой, так как теперь вокруг нас тихо, можно говорить друг с другом без микрофона. Мы смотрим вниз на белоснежные поля и беспорядочное нагромождение облачных гор. Неправдоподобный мир, созданный какими-то сверхъестественными силами, как умиротворяющий мираж той суровой твердой земной поверхности там, внизу. Хотелось бы приземлиться среди этого радующего глаз облачного ландшафта, лечь и слушать шепот духов. Мы единственные живые люди в этом потустороннем мире. Мы закрываем глаза и, держась за руки, шлеп, ощутительный шлепок по соответствующему месту, выводит меня из мечтательного настроения. Горят отпечатки всех пяти пальцев. Михаил же продолжает смотреть в пространство отсутствующим взглядом своих серовато-голубых глаз и едва подавляет насмешливую улыбку. В этом-то и заключается негласная договоренность между нами. Надо не только застать другого врасплох, но и сделать это как раз в самую сентиментальную минуту, Михаэлю это удалось. Теперь мы квиты. Счет сравнялся 1-1. Однако нас что-то начинает познабливать в наших рубашках с короткими рукавами. Это от того, что мотор больше не греет. Согревает только сознание, что достаточно одного нажатия пальца, чтобы его снова включить. 6 месяцев назад здесь пролетал один пилот на маленькой Цесне. Он винтился высоко в воздух, чтобы над облаками беспрепятственно пересечь горы. Однако не нашел потом окошко, сквозь которое мог бы разглядеть землю. Ведь приземляться вслепую сквозь облака страшно опасно. Никогда не знаешь, как низко они нависают над землей. Может быть, в 10 метрах, а возможно, в виде туманной пелены опустились на самую земную поверхность. Бывает, что облака предательски скрывают горные вершины. В порту Найроби слышали, как этот пилот передал по радио, что через 5 минут у него кончается бензин, и что он не знает, где находится. С тех пор никто больше ничего о нем не слыхал. Никто не знает, потонул ли он в жгучем рассоле озера Натрон или лежит разбитый в одном из глубоких ущелий в горах. Мы влетаем в одну из темных пропастей меж облаков и словно в лифте спускаемся по краю облачного чудовища. И вот уже под нами снова широкая степь Серенгети, пестрая от солнечных бликов и теней облаков. Вдруг Михаэль меня толкает. «Пап, посмотри-ка, что там внизу, прямо под нами. Видишь?» Поперек равнины, зажатой с 2 сторон облесенными берегами рек, тянется какой-то странный плетень. Вдоль него бегут человеческие фигурки. Нас они не замечают, потому что мы опускаемся с выключенным мотором. Это, оказывается, они протянули прямо поперек степи изгородь из колючего кустарника, словно заграждение из колючей проволоки. Через каждые 20-30 метров оставлены лазейки, сквозь которые гну, газели и зебры вынуждены пробираться во время своих кочевок по степи. Но в эти отверстия запрятаны железные петли-капканы, это мы знаем наверняка. В них животные медленно умирают или еще живыми становятся жертвой гиены шакалов. На деревьях возле реки сидят в ожидании падали сотни грифов. «Браконьеры», — говорит Михаэль гневно. «Мы решили пока не включать мотор, а спланировать поближе к злоумышленникам. 5 человек там, внизу, разрубают тушу зебры. Затем 2 из них, перекинув красные куски мяса через палку, перетаскивают их в укрытие под деревья. Я нажимаю на красную кнопку зажигания, мотор чихает раз-другой, потом пропеллер снова начинает вертеться. Крылатая зебра с грохотом проносится в каких-нибудь 4-5 метрах над землей. Браконьеры с перепугу все бросают, пробегают несколько шагов и падают плашмя на землю. Такого сюрприза с ясного неба они не ожидали. На краю поляны мы взмываем кверху, делаем вираж и снова назад. Несколько человек пытаются убежать к реке, чтобы спрятаться под деревьями. Но мы налетаем, как шквал, и они снова бросаются на землю. При следующем налете некоторые из них поднимаются на колени и целятся в нас из лука. Смешно, что они надеются попасть. Не приземлиться ли нам прямо здесь? Хорошо бы арестовать парочку этих мучителей животных. Но кто знает, где тут в траве скрываются норы бородавочников. Кроме того, мы не вооружены, а у браконьеров наверняка полно ядовитых стрел. И к тому же мы ведь не правомочны кого-либо арестовывать. У нас нет ни малейшего желания объясняться потом с полицейским управлением. Но мы вспоминаем, что у нас есть ракетница, предназначенная для подачи сигналов бедствия. Хотя это оружие отнюдь не смертельное, но такой выстрел, направленный в сторону разбойников, безусловно, их изрядно напугает. Ну что ж, отстегиваюсь от сиденья и выуживаю из ящика позади него боеприпасы. Протягиваю Михе несколько красных картонных патронов. Он вдавливает их в медную трубку, завинчивает ее, и мы разворачиваемся для нового налета. «Огонь!» — Михаил нажимает на спусковой крючок. Результат оказался, прямо скажем, ошеломляющим. Но он не для тех там внизу, а для нас. Прежде чем мы успеваем сообразить, что, собственно, произошло, сквозь отверстие в плетьсеглазовом потолке со страшной силой врывается ветер. Оказывается, затвор ракетницы был неисправным, и патрон устремился не вниз, а вверх, прямо между нашими головами. А что было бы, если бы патрон попал не в стекло, а в одного из нас? Только этого нам еще не хватало. Лишь для того, чтобы сохранить собственное достоинство, мы еще раз налетаем на разбойничью шайку, но затем круто поднимаемся на высоту 150 метров и направляем своего полосатого коня в сторону его стойла. А браконьеры-то все-таки не промахнулись. Когда мы закатывали свою машину за ограду из колючего кустарника, то обнаружили стрелу, застрявшую в крыле. Конец загнулся, и вытащить ее оказалось вовсе не так просто. Мне пришлось посадить Михаэля себе на плечи, и он осторожно, щипцами, вытащил злополучный снаряд. «Будь осторожен», — предупреждаю я его. «Ты ведь знаешь, что стрелы отравлены?» «Кто такой стрелой оцарапает палец, того ждет неминуемая гибель. Против этого яда пока еще нет противоядий. Приготовляется он из особого, на вид совершенно безобидного дерева, похожего на чахлую итальянскую оливу. На нем растут небольшие красные ягоды, из которых варится довольно приятное на вкус повидло. Далеко не каждое дерево этого вида ядовитое. Смертоносное, только совсем немногие, их очень трудно разыскать. Те из местных жителей, которые специально этим занимаются, определяют их, видимо, по трупам мелких птиц, насекомых и грызунов, в изобилии валяющимися под такими деревьями. Для изготовления яда корни и ветки мелко нарубаются, а затем развариваются до кашеобразного состояния. Варится эта каша до тех пор, пока не загустеет и не превратится в вязкую массу. Затем ее разливают по жестяным банкам, обвязывают листьями и в таком виде завозят контрабандной в местности, где орудуют браконьеры. Кусок величиной с небольшое туалетное мыло, которого хватает как раз на одну стрелу, стоит 1 шиллинг. Обладая отравленными стрелами, совсем не обязательно быть хорошим стрелком. Вполне достаточно ранить животное или человека в ногу, жертва уже никуда не уйдет. Правда, этими стрелами далеко не так просто и безопасно убивать львов, как современными ружьями. Но все же с ними тоже чувствуешь себя в степи господином над жизнью и смертью. Мясо убитого таким способом животного совершенно безвредно. Необходимо лишь предварительно срезать и выбросить кусок вокруг раны. Ловкие люди, которые гонятся за легким заработком, разбавляют яд для стрел черной землей или продают вместо него вообще какое-то другое месиво. Но мне сказали, что это можно легко проверить. Для этого достаточно сделать себе на ноге маленький надрез, чтобы кровь потекла вниз. Если к этой кровяной дорожке поднести яд, то на ней сейчас же образуются пузыри, которые будут подниматься все выше по ноге. Однако, прежде чем они достигнут маленькой царапины, кровяной след надо скорее стереть. Я испробовал этот способ, но у меня почему-то никакие пузыри образовываться не хотели. Только что вернулся на своем вездеходе из коридора Гордон Пульман. Он единственный из нас, который всегда носит на поясе кобуру. У него вчера тоже было небольшое приключение. Недалеко от реки Дума он увидел одинокого старика. Гордон пожалел его и усадил в машину, но все же отнесся к нему с некоторым подозрением. Как он мог один попасть в такое заброшенное место и зачем? Дряхлый старец рассказал, что он был не один, а с молодым парнем. Но того в сухом русле реки Дума укусила змея, и он через несколько минут скончался. Старик якобы положил его под нависавшую над берегом скалу и прикрыл ветками. Гордон Пульман поехал к тому месту реки, где, по словам старца, произошло это несчастье. Когда же они туда подъехали, старик задрожал и отказался выйти из машины, однако с точностью указал, куда именно он положил труп. Наш друг Гордон нашел там лишь пару костей и много следов гиен. Мы старательно прикрепляем кусок фольги, чтобы закрыть пробоину на ветровом стекле, а потом по радио передаем по буквам текст телеграммы, который Заруши должны отправить в Мюнхен. Совсем непросто все это объяснить по-английски. Кто его знает, как, например, по-английски «ветровое стекло»? Но, слава богу, у нас здесь в степи под рукой достаточно словарей, справочников и карт. Мы давно уже обзавелись в Африке второй библиотекой. Перевозка книг стоит слишком дорого. Даже рубашки, белье, брюки и обувь остаются здесь, так как все эти вещи цвета хаки все равно в Европе не носят. Таким образом, у нас в Африке образовалось целое хозяйство. Ведь один из нас или кто-нибудь из наших английских сотрудников почти всегда здесь. Но одновременно такое двойное хозяйство создает и двойные заботы. Я часто встречаю здесь европейцев, которые утверждают, что жить среди африканцев – сплошное мучение. То и дело исчезают ложки, бьется посуда. Что хозяйка забудет запереть, то стащит. Слуги заявляют, что у них, мол, малярия, или что в деревне больна мать, садятся на велосипед и уезжают, и возвращаются не через 2 дня, на которые они отпрашивались, а спустя неделю. Им дарят одежду и обувь, но они не знают чувства благодарности и только наглеют от этого. Таскают все без разбору, как сороки, и при этом не умеют даже как следует почистить ботинки, несмотря на то, что им неоднократно показываешь, как это делать. Я заметил, что так чаще всего говорят те, кто дома в Европе не имеет дела с прислугой. Такие люди воображают, что белые слуги всегда неизменно услужливы, работящие, честны. Они не верят, что и в Англии, и в ФРГ можно огорчаться по тому же поводу, что и в Африке. Мне очень знакомо это брюзжание. Я вспоминаю, как 40 лет назад меня, тогда еще мальчика, на все каникулы отправляли к родственникам на ферму в Восточную Пруссию. Во всем, в чем здесь обвиняют цветных, там попрекали белых паденщиков. Я не политический деятель, а биолог, и только как таковой могу высказать кое-что о проблеме черные и белые. Вполне возможно, что африканцы в своей массе душевнее, но зато менее интеллигентны, чем европейцы. Однако никаких точных доказательств этого по сей день не найдено. Более того, известно, что среди всех народов и человеческих рас примерно одинаковую часть составляют преступники и убийцы, энтузиасты и равнодушные. Недавно один европеец, родившийся и выросший в Африке, рассказывал мне, какое неизгладимое впечатление произвели на него итальянские соборы, когда он в 60-летнем возрасте впервые попал в Европу. Вы только сравните эти шедевры с жалкими глинобитными хижинами наших африканцев. Однако это совсем не говорит о том, что африканцы не в состоянии построить такие соборы. Я ответил этому человеку, что если бы египтяне времен постройки гигантских пирамид явились тогда в Англию или Германию и увидели наших предков, облаченных в звериные шкуры, в их деревянных халупах, крытых соломой, то, безусловно, сочли бы их за бездарную, низшую расу, как сейчас многие белые думают об африканцах. На основании того, что прусский король Фридрих Великий писал по-немецки с ошибками и обходился французским, и привозил себе строителей и архитекторов из Франции, французы, видимо, могли считать себя более одаренным народом, чем немцы. Точно так же в наших немецких книгах можно было прочесть, что мы во многом превосходим русских и поляков только потому, что в прошедшие столетия немецкие мастера воздвигали в Кракове, Москве и Киеве весьма значительные сооружения. В книге Гитлера «Майн кампф» я прочел, что русские настолько неспособная раса, что они не в состоянии изготовить даже нормального автомобиля. А они строят спутники. Кто может сейчас предсказать, чего достигнут африканцы через 100 лет, даже если они сегодня еще бегают нагишом? В той же пресловутой книге Гитлера было написано, что рождение ребенка от брака белого человека с черным – явление ненормальное. Это также против природы, как скрещивание лошади с ослом, в результате которого получаются лишь бесплодные мулы. Это чистый вымысел, и говорит он о вопиющей необразованности. Скрещивание лошади с ослом соответствует примерно скрещиванию человека с шимпанзе. На Земле существует только один вид человека – монголоиды, европейцы и негроиды – всего лишь расы. От смешанных браков рождаются метисы, обладающие наследственностью промежуточного характера. Если это происходит в массовых масштабах, возникают новые народности. Все наши народы и нации возникли в результате смешения древних народностей. В Южной Америке такое народообразование происходит и в наши дни. Эти «цветные» в кавычках счастливо сочетают в себе жизнерадостность и тропикоустойчивость негров с предприимчивостью европейцев. Научно доказано, что нет таких браков, в которых потомство наследует лишь плохие качества обоих родителей. Дети от смешения индейцев с белыми или от африканцев с европейцами только там становятся неполноценными, где они вынуждены с малых лет скитаться среди нищих или преступных элементов.